Аристократ из другого мира 1.2. Глава 1. Спиной уперся в холодную стену арены. В 5 метрах застыли в боевых стойках 10 человек. Бритые налысо головы, мускулистые руки, татуированные лица. И это только девчонки. Парни выглядели гораздо страшнее. Еще немного и они атакуют. Набросится гиенами на раненого льва. Во рту противно ощущается металлический привкус крови, как будто жевал металлическую спицу. На груди чувствую неотрывный преподавательский взгляд, ехидный, с прищуром. Щука, с победным прищуром. Неужели думает, что я сдамся и подниму лапки вверх? Да вот хрен во все рыло. Игорь Смельцов не из таких. Я никогда не сдаюсь. Тупой хинин, надень трусы на башку, и тогда мы подарим тебе легкую смерть, проговорил заводила. Тот самый заводила Минари, из-за которого я стою сейчас здесь. 1 против 10. Мощный ублюдок, как кабан трехлетка, вставший на задние ноги. И морда такая же противная, только клыков не хватает. Хай краткое тебе. Поднял я голову, сплюнул кровь и улыбнулся. Зрители радостно заорали. Их симпатии были на стороне аристократов, а вовсе не зарвавшегося простолюдина, к тому же из низшей касты. Однако, моя стойкость не могла не вызвать уважения. Да, зрители хотели, чтобы меня растоптали, но при этом они же желали, чтобы я как можно дольше сопротивлялся, для зрелищности. Как я тут оказался, хм, это мой выбор. А началось все с того самого неожиданного звонка. В тот самый день я скептически осматривал свой кабинет. Да-да, у мальчишки из низшей касты есть свой кабинет. Для хинина в моем возрасте это вообще непомерная мечта, а вот у меня он есть. У других людей низшей касты и дома-то порой нет, а у меня целый кабинет. И не просто кабинет с голыми стенами, а самый настоящий, понтовый, созданный без изысков, но со вкусом. Столы из дорогого красного дерева застыли посреди кабинета в форме буквы «Т», мягкие офисные кресла по бокам прижались, как щенки к матери. У правой стены хвастался внутренностями книжный шкаф, рядом раскинулся кожаный пердючий диван угольного цвета, а напротив замерла плазма во всю стену. В углах чуть подрагивали жесткими листьями драцены, ловя каждое движение воздуха из прямоугольника кондиционера. Эх, красота-то какая, ляпота. А вот эти драцены были привезены из императорского сада, показал Яманака на 2 породии пальм, которые возвышались в углах кабинета. Представляете, возможно, их касалась рука императора. Мы с вами живем на земле, которую постоянно касаются ноги императора, покачал я головой. Это не повод прыгать до потолка от счастья. Но это же, господин Яманака, я не восторженная девчонка, которая собирает предметы своих кумиров. И тем более, я не трусонюх, чтобы воровать трусы знаменитостей и потом пытаться уловить ароматы дрынов или влагалищ. Ценность этих драцен лишь в том, что они украшают кабинет. А уж где они стояли раньше, возле помойки или в саду императора, это особой роли не играет, отрезал я. Но как же, начальник строительства был явно растерян. Он-то думал, что скажи хинину о величии драцен, то тот сразу же впечатлится, обосрется и отвалит большой бакшиш за притаскивание этих кустов. Да вот только мне как-то по хрену на подобные вещи. Мое кресло расположено точно напротив двери, я буду первым, кто встретит гостя или врага. Достаточно жесткое, чтобы не расслабляться, и достаточно устойчивое, чтобы в один момент вырвать из него свою задницу и принять бой. Из окна меня не достать, только если взлететь или запрыгнуть на уровень 4-го этажа. А вот так, они должны украшать и только. Я не буду каждому встречному поперечному давать документы на проверку подлинности растений. Стоят, не воняют, и пусть стоят, но они же из императорского. Я лишь махнул рукой. На столе моноблок, удобная клавиатура, даже пресс-папье в виде атакующего тигра, для антуража. Еще есть игровая приставка, но я ее пока не доставал и не распаковывал. Не солидно это для хозяина такого кабинета. Уже потом, когда останусь один, то устрою жопу на диване, открою банку пива и зарублюсь в одну из игрух, которые терпеливо дожидаются часа в нижнем ящике стола. Конечно, я не начал танцевать гопака, даже польку-бабочку не забабахал, просто стоял и кривил губы, пока директор фирмы Яманакострой подобострастно заглядывал мне в глаза. Я изображал гордость Наполеона на Эльбе и так сбивал цену. Директор строительной фирмы Яманакострой Яманакашима вел себя заискивающе не просто так, ему была обещана приличная сумма. За такую сумму надо расстараться на славу, чтобы заказчик не докопался даже до мелкой детали. Да и люди, которые просили отделать кабинет Такаги, были далеко не последними людьми в аристократии Токио. Мне же кабинет был необходим для создания образа благопристойности. Я собирался принимать гостей и вести переговоры, а из-за японской дотошности нельзя было принимать высокопоставленных лиц абы в каком сарае. Да, пусть мой офис пока находится не в самом престижном районе, а чуть в отдалении от оживленных трасс. Зато это здание зарекомендовало себя настолько хорошо в тренировках, что я не смог удержаться и не купить его. Причем мысль о том, что на крыше этого здания полгода назад я победил своего главного врага, немного грела душу и мотивировала к дальнейшим действиям. Подобная мысль очень пригодится в дальнейшем, если вдруг вздумаю опустить руки. Вспомню, как стоял на крыше и смотрел в глаза своего врага. Мы с вами взрослые люди, и мы должны понимать, что истинная красота в простоте, а вовсе не в вычурности и пускании пыли. Да-да, я понимаю, но... Яманака уставился на мою татуировку. Да я носил на лице татуировку в виде веточки сакуры. Это было своеобразным тавро для обозначения низшей расы, которую только недавно сравняли в правах со всеми остальными обитателями Японии. Вот только права-то дали, но отношение почти не изменилось. Как считали хининов отбросами общества, так и продолжают считать. Расовая нетерпимость в действии. Если не верите в расовую нетерпимость, то могу вас уверить, у японцев она гораздо сильнее, чем у американцев. Вот даже взять пример из моего мира. Если янки не пускали чернокожих детей в школу наравне с белыми учениками примерно в то время, когда Юрий Гагарин совершил свой полет в космос, то что говорить о народе, который пестовал свою родовую кровь тысячелетиями. Так вот и начальник строительства едва не скорчил рожу, когда увидел, кто заказывает услуги его ремонтной бригады. Сначала Яманака загнул несусветную цену, а когда я согласился, то начал тянуть со сроками. Похоже, что он не хотел портить себе репутацию, беря заказы от хинина. Впрочем, когда к нему в гости один за другим наведались четыре аристократа и самолично попросили за меня, то господин Яманака примчался быстрее молнии. Я едва успел вернуться в дом сенсея и вернуть себе прежнее лицо. Да, я умею менять лица, мне досталось тело Напперопана, монстра Юкэ, который может менять личность так, как заблагорассудится. Мне заблагорассудилось принять внешность аристократов, а уж голос спародировал с помощью небольшого заклинания. Читатели портала Aftertoday знают о моих приключениях не понаслышке. Всего лишь магия, никакого жульничества, но весьма эффективно. Я надеюсь, что ваши работники не совершают столь грубые ошибки, какие позволяет себе их глава. Отрезал я, подпустив металла в голос. Не хотелось бы портить себе настроение, находя косяки из-за принципа для хинина и так сойдет. Думаю, что вы понимаете, о чем я. Приходилось вести себя высокомерно. Фирма Яманаки должна еще отремонтировать несколько комнат для занятий аммёда и спортивный зал. Если дать послабление в кабинете начальника, то дальше могут и вовсе начать работать спустя рукава. Прошу прощения, господин Такаги, тут же опустил голову Яманака. Мои работники всегда стараются от души и делают так качественно, что никогда не возникало претензий и жалоб. «Да-да», — кивнул я небрежно. «Поэтому я и выбрал вашу фирму, господин Яманака». Очень много добрых слов слышал от своих друзей из высокопоставленного круга. Я в очередной раз намекнул, что не хухры-мухры, что не лаптем щи хлебаю. Заодно пустил небольшую похвалу в качестве поддержки. А что, все ради большего эффекта и ради убеждения в том, что люди будут стараться сохранить ту репутацию, которую о них создали друзья из высокопоставленного круга. Господин Яманака намек понял, от похвалы его лицо расцвело и даже порозовело, как цветущая по весне сакура. Еще бы не расцвело, про его фирму знают аристократы, они его хвалят. Да только заодно это можно разбиться в лепешку, а уж тем более просто сделать хорошо свою работу. Я лично буду принимать каждую комнату, господин Такаги, снова поклонился Яманака. Уверяю вас, ни одно упущение не коснется вашего дома. Прошу прощения за вопрос, а зачем вы ремонтируете это здание? Тут вроде бы недавно проводились какие-то работы, неужели подрядчик сделал некачественно свою работу? Ну не мог же я ему признаться, что на всех четырех этажах демонтировали коридоры смерти, проходы, усыпанные ловушками. Чем меньше он знает, тем крепче спит. Пусть же сон его будет вообще железобетонным. Тут проводились тренировки бойцов специального назначения. А вы же знаете, что эти ребята не церемонятся с окружающей обстановкой. Один из моих друзей тренировал здесь охрану, а потом отдал здание мне. Поэтому я и прошу вас исправить оставшиеся косяки, превратить дом в базу для жилья, тренировок и проведения деловых встреч. Если мне понравится, то за мной не заржавеет хороший подарок. Думаю, что этот подарок даже позволит вам сменить авто на более комфортное, господин Яманака. Мы будем стараться, господин Такаги, снова поклонился директор фирмы Яманакастрой. Уверен, что вы останетесь довольны. Вы уж постарайтесь, господин Яманака. Мой голос добавится в хор добрых отзывов высокопоставленных лиц. И снова подпустил немного лести до похвалы. Мне не жалко, а ради хорошей репутации Яманака будет лазить с лампочкой по стенам, выискивая недочеты и неровности. Он снова поклонился, чуть поддернул синий костюм с серебристой ниткой и произнес: «Я буду вам невероятно благодарен за добрый отзыв, господин Такаги. Сейчас я вынужден оставить вас, чтобы проверить работу своих людей. Прошу вас осмотреть кабинет и, если вдруг найдете какой-нибудь недочет, то от фирмы Яманакастрой вам автоматически будет начислена скидка на наши услуги. Вряд ли стоит упоминать, что мои рабочие были предупреждены, что скидка будет вычтена из их заработной платы. Но я очень придирчив», — покачал я головой. «Тогда и скидка будет очень хорошей», — улыбнулся Яманака и вышел, аккуратно прикрыв дверь. «Ну что же, если владелец фирмы так уверен в результате труда своих рабочих, то можно и не проверять досконально». Я прошелся по небольшому уютному кабинету. Стены офиса выкрашены в цвет спокойного зеленоватого оттенка, ламинат на полу создан в форме рисунка рисовых циновок. ХМ, подобрано неплохо, похоже, что создавали специально для этого кабинета. Еще и услуги дизайнера приплели. Плюхнулся на диван, тот приветливо скрипнул в ответ, как будто поздоровался с хозяином. Я потянулся было за пультом, чтобы врубить телек и проверить качество картинки, когда неожиданно зазвонил телефон. Вакак, первый звонок в моем офисе. И кто же такой быстрый узнал мой номер? Узнать ответ на этот вопрос можно было только подняв трубку, что я незамедлительно и сделал. Теперь я тут босс, поэтому надо и вести себя по-боссовски. Я неторопливо прислонил прохладный прямоугольник к уху и вежливо, чуть растягивая слова, произнес: «Добрый день, вы позвонили в офис господина Такаги. Чем я могу помочь вам?» В трубке раздался запыхавшийся девичий голосок: «Помогите, Такаги-сан, пожалуйста, помогите. Это Кахаку. Моя мама упала на пол, она почти не дышит. Пожалуйста, помогите, Такаги-сан. За прожитую жизнь я успел научиться распознавать ложь и правду». Слова девчушки походили на правду больше, чем утверждение, что солнце сияет днем. Я сразу же сбросил с себя напускную хрень великого отца-основателя и четко отбарабанил: «Успокойся, выдохни, говори улицу, дом, квартиру. Что случилось?» «Это квартал Санья, 4 Тёмы, 752, девочка проговорила все на одном дыхании, как будто выучила свой адрес наизусть, чтобы если заблудиться, то можно было зайти в кабан и попросить о помощи в дороге домой. Что случилось?» «Мама лежит на полу, она задыхается. Папа на работе, братик еще задерживается. Помогите, Такаги сама». Детский голос всхлипнул. «Не плачь», — отрезал я. «Дай маме воды, я скоро буду». Я подхватил куртку и выбежал из кабинета. Забежал в комнату отдыха, где болтали друзья, и схватил ленивого тигра за плечо. «Мне нужна твоя машина, босс». «А что случилось?» — спросил Киоси. «По пути расскажу. Прыгаем». Надо отдать должное моим друзьям, они не стали задавать лишних вопросов, а вихрем вылетели на улицу и уместились в машине ленивого тигра. Сам тигр нажал на газ и начал выруливать с парковки. Я назвал адрес, и он понятливо кивнул в ответ. «Да что случилось-то?» — спросил Киоси. «Нужна наша помощь», — ответил я. «А отказать в помощи нуждающимся я не могу. Гони, тигр, мы должны успеть». Покрышки машины взвизгнули, когда нога тигра утопила педаль газа в полик. Глава 2. Итак, я попаданец. Тот самый, про собратьев которого написано около полумиллиарда книг. Попал из обычного мистического Санкт-Петербурга в мистическую Японию. Местный мир отличается от нашего наличием магии, а меда по-местному. Тут также стреляют, любят, предают и возвышенно признаются в ненависти. Как будто взяли, да и закинули в технологический современный мир с элементами манги Наруто. В прошлой жизни я подвязался на поприще наемных убийц. Был завален одной из жертв и перенесся в тело старшеклассника, который к тому же еще и оказался из касты неприкасаемых. Правда, после закона хинины стали в равных правах с остальными людьми, но сила привычки порой сильнее законов, поэтому приходится бороться и с проявлениями дискриминации. Впрочем, не буду валять Ваньку. Всю мою историю попаданства написал автор на портале «Автортуди» в цикле «Якудза из другого мира». Приврал, конечно, но как же без этого? А вот размер члена преуменьшил. Но это явно от зависти. В общем и целом история запутанная и для взрослых, а не сопливых и малых. Да, ведь еще я стал не вполне человеком, но это отдельная история. Теперь я не только молодой японец из Амутакаги, но и Напарапон, монстр Юкой, который может менять лицо. Почему я кинулся помогать, сломя голову? Ведь это может быть ловушка, подстава, западня. Да, может быть. И по адресу нас могут ждать мордовороты с автоматами, или же Эммидзи с заклинаниями наперевес. Ведь подделать детский голос и обратиться к незнакомому человеку, расплюнуть. А я бросился на помощь, даже не взвесив все за и против. Сдурел я или просто об стену башкой шарахнулся, да еще и ребят прихватил, чтобы всех могли разом положить. Нет, тут не все так просто. Моя внутренняя чуйка начала кричать, что помощь в самом деле нужна, что не обман это и не ловушка, что нельзя настолько сильно сыграть отчаяние, какое слышалось в детском голосе. Это ощущение было сродни тому чувству, которое возникает, когда видишь буксующую на обочине машину. Сразу понимаешь, что человеку нужна помощь и без посторонних рук он не обойдется. И встаешь позади машины, и толкаешь, и уже после того, как помогаешь выбраться из снежной ловушки, улыбаешься в ответ и машешь руками на слова благодарности, мол, пустое, так на моем месте сделал бы каждый. А все почему? Потому что понимаешь, ты сам можешь оказаться на месте этого бедолаги, и тоже можешь начать буксовать и оглядываться в надежде на помощь. Ситуации разные бывают, а матушка судьба всегда считает твои поступки, чтобы после вознаградить или наказать соразмерно. Примерно в таком духе я и прочитал лекцию о пункте нашего назначения. Киоси, Тигр и Джо только кивнули в ответ. Я уже не раз спасал их жизни, чтобы они могли безоговорочно довериться мне. Если босс поступает так, а не иначе, то это кому-нибудь нужно. Я не думаю, что это подстава, ребята, сказал я в конце. Слишком уж правдивый голос был у девчонки. Так нельзя сыграть. Мы понимаем, босс, важно кивнул Тануки Киоси. Я сам ненавижу, когда девчонки плачут. Вот в нашем классе недавно одна девчонка заплакала из-за того, что не смогла сделать мне больно. Она колотила меня по спине, пинала по заднице, но только отбила кулачки и туфли. Да, это большая потеря, улыбнулся я в ответ. А по какому поводу лупцевала? Всего лишь страницы учебника склеил, пожал плечами младший по званию. Подумаешь, делов-то, разлепила бы да и дальше училась. Так нет же, до слез себя довела. Делов-то, повторил я эхом, подозревая, что дьявол скрывается в деталях. А чем склеил? Если не секрет, конечно, не секрет, простодушно ответил Киоси. Чихнул на ее учебник, когда рядом стоял. Ее не было в классе, а мне какая-то пушинка в нос залетела. Сопля вылетела, да и попала на страницу. Я захлопнул учебник, чтобы не вытирать. Думал, что никто не видит, но меня ее подруга сдала. Гребаная матихи Киосидзе. Да, за такое бить не стоило, по крайней мере, кулаками. А когда Киоси взглянул на меня благодарным взглядом, то добавил, я бы стулом влупил. Ну-у-у, боос. Протянул Киоси под общий смех. Ленивый тигр тем временем вырулил в квартал Санья. Прямоугольные каменные джунгли, чахлые магнолии по бокам тротуара, мешки мусора в подворотнях, металл и стекло, провода над улицами напоминают паутину. Того и гляди спустятся анимешные железные пауки со стальными жвалами и бросятся в атаку. Впрочем, тут и без анимешных пауков хватало опасности. Хмурые люди, суровые взгляды, дешевая одежда и мусор на улицах, изнанка благополучного Токио, которая носила романтическое название «Горная долина», а по сути являлась городским дном. Кварталы Санья расположились выше к северу от пятиярусной пагоды Асакусы. В Санья люди не заботились о своей внешности и одежде, здесь никто никуда не торопился. Обитающие в этом районе более 10 тысяч обездоленных человек придерживались одного, главного для них правила – жить не по правилам. Горная долина во все времена являлась основным поставщиком чернорабочих, и тут жили из Амутакаги со своими родителями до тех пор, пока отец и мать Такаги не захотели вывести своего сына в люди. Впрочем, читатели портала Автортуди об этом уже в курсе. «Приехали», — отрапортовал тигр, после чего мы высыпали на улицу. Прохожие спешили по своим делам и даже не догадывались, что где-то рядом женщина нуждается в помощи. Да если бы и догадывались, то, то неизвестно. Вроде и хочется верить в человеческую отзывчивость, но в районе Санья недавно ученые доказали, что бедные люди более добрые, чем богатые, так что, может быть, и помогли бы. Район-то далеко не из богатых. В домах не роскошные хоромы, а низенькие конурки, где ютятся по 5-6 человек, постоянно соприкасаясь локтями, спинами. И где-то в одной из этих конурок умирает женщина. «Идем», — скомандовал я, взглядом отыскав номер нужного дома. «Малыш, ты за мной, если понадобится перенести тяжесть». «А я?» — спросил тигр. «А ты вызови скорую помощь. Если вызов ложный, то лучше я заплачу штраф, чем...» «В общем, ты понял. Не глуши мотор и не дерись ни с кем. Нам в любой момент могут понадобиться колеса. Совсем ни с кем не драться?» Тигр оглянулся на четырех молодых людей, греющих уши неподалеку и поглядывающих на хромированную Тойоту. На лицах молодых людей начали появляться улыбки. Похоже, что им светит бесплатное развлечение, ведь босс в дорогом костюме велел водиле не дергаться. Совсем. В случае малейшего признака агрессии, стреляй по ногам. Скомандовал я достаточно громко, чтобы ухмылки на четырех рожах тут же поскушнели. Киоси увязался за нами. Он грозно зыркнул на стоящих молодых людей, но те не обратили на шестиклассника никакого внимания. Киоси сделал вид, что так и было задумано. Я толкнул дверь, и мы оказались внутри дома. В воздухе витала амбре тухлой рыбы с примесью гнили. Этакий аромат безнадежности и нищеты. Под ногами шелестели бумажки, то ли счета за свет, воду, газ, то ли документы о выселении. Тусклые лампочки отказывались помогать в определении назначения бумаги. Пожелтевшие двери по стенам коридора были исписаны различными иероглифами, чаще всего они содержали в себе сексуальную информацию, грязный мат и жестокие проклятия. Я уже начал было подумывать, что ученые слегка ошибались в определении доброты бедных и богатых людей. За дверьми слышались шорохи, как будто люди аккуратно, на цыпочках, подходили к дверям и прислушивались к шагам в коридоре. Пронесет или не пронесет, эти тараканьи шорохи вкупе с шелестом бумаг создавали гнетущую атмосферу. Что-то здесь как-то, поежился Тануки. Отстань, отмахнулся и пошел по направлению к нужной двери. Мы и в худших местах бывали, на стук никто не отзывался. Я покосился на малыша и Киоси. Неужели обманули, неужели все-таки подставили? Где же эта девочка, которая позвонила в офис? Снова стук и снова тишина. Я уже собрался было повернуться, скорчить каменную рожу и пойти прочь, когда за тонкой перегородкой раздался еле слышный стон. Тануки встрепенулся. Он со своим звериным слухом тоже расслышал звук. Я, недолго думая, саданул по двери в районе замка ногой. Вряд ли тут кто будет жаловаться на подобные действия чужаков. Слишком уж в этом районе привыкли к подобному поведению. Дверь радостно распахнулась, открыв нашему взору квартирку пенал. В центре мы обнаружили лежащую на жестком матрасе футоне женщину. Ее фигурка в засаленной пижаме раскинулась морской звездой, подмяв под себя бамбуковое одеяло. Рядом с женской рукой, на дощатом полу, валялся пустой пузырек и белели пуговицы таблеток. Отравилась? Вот же дура. Я подскочил к ней и прислонил палец к артерии на шее. Сердечный ритм едва-едва прослушивался. Кто вы, такие? Еле слышно прошептала женщина, открыв на миг глаза. Уходите. Да вот хрен ты угадала, родная, хлестнул я ее по щеке, не давая заснуть. Киоси, воды, вон чайник. Малыш, помоги повернуть на бок. Я дернул полы пижамы на груди женщины, освобождая шею и грудную клетку от одежды. В отвороте одежды мелькнула дряблая грудь, но сейчас не до эротики. Малыш помог повернуть ее на бок, выведя нижнюю руку вперед. Так как женщина была в сознании, то я решил срочно вызвать рвоту. Для этого мы грубо, не до сантиментов и этикета, заставили ее выпить пару литров, а потом я начал надавливать на кончик языка, вызывая рвоту. Да, не так я хотел провести день, начиная его с лицезрения новенького кабинета. Волна желудочного сока рванулась наружу, вынося с собой часть нерастворенной отравы. От судорог худенькое тело сотрясалось в руках, но я был неумолим. За первой порцией воды последовала вторая, за ней третья. Ох, как же воняло, а если бы не прошел школу жизни, то тоже вывернуло бы наизнанку рядом с основной лужей. Оставьте меня, уходите. Слабо отбивалась женщина от моих рук, сокращаясь в очередном выплеске. Я растирал мочки ушей, не давая женщине заснуть. Никуда мы не уйдем, ты еще будешь жить. А я не хочу. Я хочу уйти за своей дочкой, за моей Кахыку. Вроде бы это имя называла девочка, которая звонила мне по телефону. И куда же она собралась уйти? Дурочка, твоя Кахаку позвонила мне на стационарный телефон и сказала, что мамочка умирает. Твоя дочка заботится о тебе, а ты? Пытался я говорить доверчиво и располагающе. Сказала, что братик еще опаздывает, а папа на работе. Где сама Кахаку? Побежала за помощью, ты напугала ее? Женщина пыталась сфокусировать на мне взгляд, а когда с трудом получилось это сделать, то моргнула и разрыдалась навзрыд. Сквозь всхлипы я смог услышать. Моя дочка. Она. Моя Кахаку. Она умерла. 2 года. Моя дочка. Кахаку. Малыш Джо и Киоси посмотрели на меня, а я только махнул рукой, мол, это у нее снотворное в башке каруселит, вот и глючит не по-детски. Через 5 минут приехала скорая. Люди в медицинских халатах забрали с собой плачущую женщину. Пожилой врач спросил на улице, пока женщину укладывали в машину. «А вы кем ей приходитесь?» «Да просто друзья», – пожал я плечами. Позвонила и сказала, что сглупила, что хочет жить. «Хорошие у нее друзья, добрые подарили 2-й день рождения», – хмыкнул врач. «Еще бы 10 минут и все, не смогли бы спасти. Ладно, через 2 дней сможете ее навестить, а через 1 неделю и вовсе забрать домой». К нам подбежал запыхавшийся мужчина лет 40. Он встревоженно посмотрел на нас и бросился к женщине. «Мыдака, мыдака, что же ты наделала? Я же работу нашел, а ты? Зачем ты так?» Рука женщины поднялась, погладила его небритую щеку и упала. Санитары оттеснили мужчину, он рванулся было обратно, но в этот момент к нему подошел врач. «Вы муж, садитесь в машину, поедете с нами и поблагодарите своих друзей за спасение жены. Они вовремя успели». «Каких друзей?» – оглянулся на нас мужчина. «Я их вижу в первый раз». «Да, а вот тот хинин говорит, что спас подругу. Разбирайтесь сами, но недолго. Мы отправляемся». Врач махнул рукой и полез в машину. Мужчина залепетал, то оглядываясь на карету скорой помощи, то на нас. «Вы, я вам очень благодарен. Вы настолько добры. Это просто фантастика вы. Вы токийский колосс». Мужчина поклонился нам, попытался еще что-то сказать, но тигр прикрикнул: «Да лезь ты в машину, ушли поголовастые. Потом скажешь спасибо нашему боссу». Мужчина кивнул и забрался следом за врачом. Чуть позже скорая отъехала, увозя с собой спасенную женщину и мужчину. Мы остались стоять на тротуаре. Тигр закурил, а я смерил его взглядом. Он тут же потушил и убрал сигарету. Знал, что я не люблю, когда рядом курит. «Скажи, босс, а как ты узнал про эту женщину?» — спросил малыш Джо. «Какая-то девчонка позвонила, сказала, что мама умирает». «Ага, значит, не послышалось. А она позвонила на мобильник? Ну, я же говорил, что на стационар». «Да, но как? Господин Яманака при нас сказал своим работникам, что телефонную связь подключит только утром». 3 ребят уставились на меня так, как будто я подпрыгнул, поймал голубя и 3 хрямка сожрал его живьем. Глава 3. Среди ясного неба блеснула молния. Она синевато-белым росчерком полоснула синеву небеса и ударила заостренным концом среди кустов гибискуса. Всего лишь миг, но он мог показаться странным для возможного наблюдателя, если таковой находился бы поблизости. Заостренный конец молнии вырвал из дерна изрядную порцию земли, взметнув ее фонтаном рваных корневищ и чахлой травы. Тут же загорелся куст старого гибискуса, который доживал свой век на среди осколков крупной скалы. Впрочем, сгореть дотла ему не удалось, из дыры в земле ударила струйка воды, окатила куст хулиганским плевком и отогнала пламя прочь. Капризное пламя не захотело так легко сдавать своих позиций и двинулось в обратную сторону, но не тут-то было. Откуда-то возник небольшой вихрь, разделивший пламя и воду на 2 половинки. Вихрь еще раз взметнул вверх вырванные ошметки дерна, закружил поломанные травинки, веточки и разросся до размеров хорошего урагана. В струях ветра бешено танцевали клочки мусора и закрывали непроглядной стеной круг диаметром в 5 метров. Пляска воздуха над кустами гибискуса продолжалась недолго. Через несколько секунд ветер стих, природный мусор рухнул вниз, открывая взором возможного наблюдателя группу из 5 человек. Все 5 были одеты в разные одежды. 3 мужчин красовались тщательно выглаженными кимоно земельно-коричневого, огненно-красного и кипенно-белого цветов. 2 женщин горделиво носили хамоноги небесно-голубого и туманно-серого цвета. Стоило только последнему лепестку упасть на траву, как все 5 человек одновременно поклонились друг другу. Их вежливые поклоны были интересны тем, что ни один из 5 не опустил глаза, наблюдая за остальными. Поклон Исику на 15 градусов выполняется при встрече человека, равного вам по должности или социальному статусу, значит, все пятеро одинаково оценивали друг друга. Кусты гибискуса зашевелились, алые цветы раздвинулись в стороны и неподалеку от пятерки открылся скрытый вход в пещеру. На пороге возник облаченный в черные одежды мужчина, в котором читатели портала After 2D сразу же узнали бы Мицеру Кабунага. «Я, Мицеру Кабунага, дзёнин деревни, скрытый в бамбуке, рад приветствовать вас, дзёнины союзных деревень», с поклоном произнес он, обращаясь к пятерке. «Прошу вас пройти в мое скромное убежище». Мицеру Кабунага, дзёнин деревни, скрытый в бамбуке, «Я, Хикару Майру, дзёнин деревни пылающих лучей, рад видеть вас здоровым и помолодевшим», поклонился рыжеволосый мужчина в огненно-красном кимоно. «Мицеру Кабунага, дзёнин деревни, скрытый в бамбуке, я, Иуакабайси, дзёнин деревни Тысячи Корней, счастлив говорить с вами», проскрипел мужчина с лицом землистого цвета в коричневом кимоно. «Мицеру Кабунага, дзёнин деревни, скрытый в бамбуке, я, Амая Нисикова, дзёнин деревни Разящих Капель, наслаждаюсь лицезрением вашей молодости», словно прожурчала женщина ослепительной красоты, кокетливо красующаяся в небесно-голубом хамоноге. «Мицеру Кабунага, дзёнин деревни, скрытый в бамбуке, я, Рейдин Игараси, дзёнин деревни Сверкающих Стрел, признателен за приглашение и возможность говорить с вами», с поклоном протрещал мужчина в ослепительно-белом кимоно. Когда он поклонился, то между его пальцев проскочила небольшая молния. «Мицеру Кабунага, дзёнин деревни, скрытый в бамбуке, я, Акитиба, дзёнин деревни Шепота Равнин, наслаждаюсь вашим видом», прошелестела женщина с копной светло-русых волос, напоминающих сноп спелой пшеницы. Когда приветственная часть была закончена, то Мицеру еще раз поклонился и сделал приглашающий жест в пещеру. Пятерка неторопливо проплыла внутрь. Мицеру не мог не восхититься отточенностью движений дзёнинов. Каждый жест, каждое шевеление четко выверено и не допускает лишнего расхода энергии. И в то же время чувствовалось, что каждый из приглашенных, пусть внешне и расслаблен, но внутренне напряженный, готов в любую секунду взорваться вихрем ударов и штормом Аммёда. Как только Кабунага повернулся спиной, шествуя за последним из гостей, кусты гибискуса двинулись навстречу друг другу, сплетаясь между собой в страстных лесных объятиях и закрывая вход в пещеру. Внутри самой пещеры все было обставлено в минималистическом стиле. Деревянный шкаф в углу, бамбуковая ширма с нарисованными цаплями чуть закрывала правую дверцу. 8 клеток со змеями внутри подпирали левую стену, сплошь состоящую из стволов бамбука, в щели между которыми проникал солнечный свет. В центре пещеры стоял невысокий стол, возле которого на коленях сидела пожилая женщина. Она готовилась к проведению чайной церемонии. Рядом с женщиной горел небольшой очаг, над которым повис котелок с закипающей водой. Сам очаг не испускал ни дыма, ни запаха, чтобы не отвлекать от беседы гостей и хозяина дома. На столе уже были выставлены небольшие тарелочки с закусками, кайсыки. Кайсыки буквально означает «камень за пазухой». Такие камни, согретые на огне, клали за пазуху поближе к желудку буддийские монахи, чтобы облегчить чувство голода. А теперь вместо камней были маленькие порции еды, чтобы утолить первый голод, который мог помешать проведению беседы. Рис, рыба, овощи, все легкое, не перегружающее желудок. Пятеро человек по приглашению Мицеру прошли к столу. Хозяин пещеры заметил, что каждый из гостей стрельнул глазами по окружающей обстановке. Каждый из них искал возможные скрытые ловушки. Что же, сам Мицеру точно так же поступил бы на их месте. Никогда нельзя расслабляться в наше неспокойное время, даже среди союзников. Гости расселись за столиком. «Добрый вечер, господа дзёнины», произнесла Шизуки Исикава, помешивающая деревянным черпаком в котелке. «Я счастлива видеть вас в пещере господина Мицеру». Пятеро дзёнинов посмотрели на нее, переглянулись, а потом уставились на Мицеру. «Да, это последняя из деревни Небесного Огня», кивнул Мицеру. «Дочь главы клана Арисуна Кагава пожертвовала собой ради мести, и благодаря ее высвободившейся энергии я смог вернуться обратно таким, каким вы меня видите. Да, Шизуки украла для меня у влюбленного в нее Аммёдзи порошок смерти, чтобы я смог инсценировать собственную смерть. Но это не все. Огромный выплеск боевого духа Арису возродил меня молодым и полным сил. Все произошло точно так, как я и спланировал. Всегда восхищался вашей мудростью», проскрипел Иуа. «Когда погиб ваш племянник, то я и не мог подумать, что вы разыграете как по нотам ваше омоложение. Неужели все затеялось ради нового тела, мой друг, улыбнулся Мицеру. Мудрость Дзинина – это умение предвидеть финал с самого начала, еще до того, как дело примет большой оборот. Это умение не обманываться никакой ложью, не поддаваться никакой клевете, а также это умение до того, как дело примет дурной оборот, найти средства против этого и не допустить дурного, не придерживаясь раз и навсегда принятых правил, выбирать как раз то, что нужно для данного момента. Умение справляться с несчастьем и превращать его в счастье, вот что такое мудрость Дзёнина. И я рад, что вы обладаете подобной мудростью, иначе не явились бы на мой зов. Рейдин чуть слышно кашлянул и обратился к хозяину пещеры. Как все-таки здорово пользоваться технологиями. Без заданной вами точки вряд ли бы мы смогли найти пещеру. Мицеру согласно кивнул. Да уж, технологии очень хорошо помогают скрасть существование. Даже Амнёда не сможет меня обнаружить среди этих скал, а вот приложение карты на смартфоне позволяют это сделать. Прошу вас отведать чай и пока оставить разговоры о делах. Давайте же насладимся напитком, который подарили нам боги. Утолив голод, но не забив живот, пришло время переходить к завариванию чая, вода уже вовсю бурлила. Весь процесс происходил в полнейшей тишине, в гробовом молчании. Именно благодаря этой тишине участники церемонии могли сконцентрироваться на ее звучании, на потрескивании огня, на бурлении кипящей воды, на шорохах процесса приготовления чая. Негромкие звуки должны были расслаблять, дарить легкость и спокойную отрешенность. Тишина позволяла Мицеру полностью сконцентрироваться на своих действиях, а гостям, на действиях хозяина пещеры. Они были просты и этим интересны. Хозяин пещеры легкими движениями почти символично протер посуду, открыл шкатулку с чаем, насыпал несколько мерных ложечек в большую керамическую чашу. Затем добавил в нее немного кипятка и начал старательно размешивать содержимое бамбуковым венчиком до образования однородной зеленой массы с красивой пеной. Пятеро гостей смотрели за его действиями. Сейчас процесс заваривания чая напоминал битву не на жизнь, а на смерть. Каждое движение отточено, ни одного лишнего взмаха, полное сосредоточение. Казалось, что Мицеру сражается с превосходящими силами противника, задействуя ниндзюцу, и при этом побеждает. После появления пены в кашицу Мицеру долил горячей воды, что придало полуфабрикату нужную консистенцию напитка. Чаша с поклоном передалась старшему из гостей, Рейдину Игороси, который предварительно положил на левую ладонь специальный шелковый платок, фукуса, принял посуду второй рукой и переместил ее на ладонь, укрытую защищающей от жара чая тканью. Рейдин неторопливо сделал глоток, наслаждаясь вкусом и ароматом напитка. После одного глотка край чаши, которого касались его губы, он обтер салфеткой и передал, конечно же, с поклоном, напиток следующему гостю, Иоакабайси. Тот в точности повторил весь ритуал и передал Тиванакитиба. Таким образом чай обошел всю компанию, объединяя людей, пивших из одной посуды. Последняя, уже будучи опустошенной, вновь пошла по кругу. Гости получили возможность осмотреть Тиван, полюбоваться ее простой красотой. В это время Мицеру готовил новую порцию чая, и еще одну, и еще, то есть, уже для каждого гостя отдельно и в отдельной посуде. Эта порция будет не такой крепкой, как общая, и за ней собравшиеся уже смогут предаться беседе. Разговор подчеркнуто простой, никаких насущных дел и волнений, обсуждается главным образом посуда, ее нехитрое изящество, словом, эдакий пустой, но успокаивающий треп, милая болтовня в состоянии полного покоя. После чайной церемонии гости поблагодарили хозяина за прием. Шизуки убрала посуду, взмахом руки погасила колдовской огонь, а после и сама убралась прочь. Дзёнинам пришла пора поговорить о серьезных вещах. Кабунага-сан, произнес по праву старшинства Рейдин, зачем вы пригласили нас к себе? Почему вы скрываетесь здесь, а не в своей деревне? В какое дело вы хотите нас посвятить? Да, Кабунага-сан, поддержал Хикару. Почему мы здесь? Мицеру мягко улыбнулся и положил одну ладонь на другую. Сейчас на пятерку старых знакомых смотрел не старец, а мужчина в самом расцвете сил. Такой запросто сможет пробежать 100 километров и даже не присядет отдохнуть. Я собрал вас здесь с единственной целью – устроить большую игру. Что? – встрепенулся Иуа. Неужели появился еще один человек с огромным боевым духом? Да, и один из вас, моих 500-летних друзей, сможет завладеть его силами и возродиться молодым. Я не зря скрывался полгода, прячась не только от людей, но и от воинов своей деревни, я боялся спугнуть цель раньше времени. Я наблюдал, анализировал и все-таки смог определить со стопроцентной уверенностью его причастность к огромному боевому духу. Кто это? Кто? Гости от волнения начали вскакивать. Еще бы они не вскакивали, каждый из них жил больше полутысячи лет исключительно благодаря нахождению людей с огромным боевым духом. При пожертвовании своей жизни ради какой-то цели выплескивалась невероятная энергия и поглощение ее даровало Дзёнинам молодость. Последнюю девушку с такими параметрами нашел Мицеру. И вот опять, всему свое время, друзья мои, так кто хочет принять участие в большой игре, лукаво улыбнулся Мицеру. Конечно же мы все примем. Чуть ли не хором выпалила пятерка. Тогда начнем жеребьевку, чтобы определить очередность, кивнул Кабунага. Каждый из гостей оторвал от пояса небольшую полоску, прокусил палец и кровью написал свое имя на получившемся отрезке ткани. Мицеру в это время сотворил мудро силы, энергии и величины, после чего выставил руки в последней мудре по направлению к затухшему очагу. Среди сложенных камней тут же взвился бордово-красный огонь. Пятерка в один миг подхватила свои кровавые записки, подкинула их в воздух. Коричневая, алая, белая, серая и голубая полоски ткани закружились в хороводе, который все больше и больше сближался. Как только хоровод полосок сблизился настолько, что сложился в разноцветный комок, пятерка в едином порыве указала на огонь. Комок ткани метнулся в очаг, вспыхнули искры, на стенах заплясали зловещие тени. Спустя пару ударов сердца из огня вылетело имя, состоящее из языков пламени. Ну что же, поздравляю с правом нанесения первого удара, поклонился Мицеру Дзёнину, чье имя продолжало плясать над пламенем. Имя человека с огромным боевым духом, Изамутакаги. Но будьте осторожны, этот человек дьявольски опасен. Дзёнин поклонился в ответ. Остальные четверо мрачно смотрели на эти поклоны. Пока не будет нанесен первый удар, они не смеют вступить в игру. А по опыту прошлых лет, все знали, что первый удар зачастую становился последним. Глава 4. Конечно, сенсей не похвалил нас за такое путешествие. Он пробурчал что-то про пустые головы, про поиски приключений на горящие жопы, и добавил пару крепких выражений относительно того, что чужое горе вообще никого не должно волновать. Все, как всегда, все как обычно. Но только вечером он потрепал меня по плечу и сказал, что я все сделал правильно. Если ко мне взывают о помощи духи, то не стоит игнорировать их призывы, они могут в дальнейшей жизни отплатить. Я скромно потупился, признался, что сам бы ни за что не поехал, но какая-то чуйка заставила. На это сенсей посоветовал дать моей чуйке звездюлей, чтобы лишний раз не отвлекала серьезных людей от постройки комнаты для благородного Амёдзи. Да-да, сенсей тоже решил перебраться на базу. Решил продать свой дом и начать жить в коммуне под предводительством белобрысого хинина. По крайней мере, мне так хотелось думать. Судя по глазам сенсея, это он собрался руководить процессом и клал он с пробором на все мое желание рулить и управлять. Из больницы передали, что с женщиной все в порядке. Мы успели вовремя и спасли ее от скоропостижной смерти. Как оказалось, она решила сделать так потому, что была доведена до отчаяния. В семье не было денег, на работу ее никто не брал, а муж тоже околачивал пороги в поисках заработка. Еще и врач сказал, что она никогда не сможет забеременеть. Все наложилось одно на другое, и слабая женщина решила уснуть навсегда, потеряв смысл жизни. По поводу звонка я только мог развести руками, звонок был. Кахыку, дочка Мыдаки, умерла 2 года назад, но каким-то образом смогла дозвониться до меня, смогла даже через выключенный телефон. Возможно, это был знак от Ивы, императрицы мстительных духов, Анрё, на самом деле прикольной тетки, хотя и со своими заморочками. А может быть просто совпадение, хотя я и не верю ни в одну случайность. Но что бы то ни было, однако, Мыдака оказалась спасена, а ее жизнь взяла курс на выравнивание. Я наказал малышу Джо из-под тишка наблюдать за ней, чтобы сделать предложение о работе, когда поправится. Спустя 2 дня выдалась свободная минутка, и я позвонил Масаши Акамото. После выпуска из старшего класса он не терял со мной связь, но с головой погрузился в подготовку к экзаменам. Позвонить решил в тот момент, когда в моем кабинете на диване прикорнула Шетка. Она только что вернулась с очередного поручения и теперь старательно делала вид, что заменила всех бурлаков на Волге и волокла баржу аж целых 30 километров по мелководью. Я не стал ее будить, а укрыл пледом и решил позвонить. Если притворяется, то пусть слушает, а если в самом деле устала, то мой разговор ее не разбудит. Масаши сейчас должен корпеть над очередной задачей, так что небольшой отдых ему не повредит. Отец настоял, чтобы сын пошел на факультет инженерии в очень крутом Нагойском университете. Масаши и сам был не прочь пойти на этот факультет, так как полученные в ходе учебы связи и знакомства очень пригодятся в будущем. Клан Накамото занимался в основном машиностроением, был связан с военными, поэтому путь в подобный престижный университет и на значительный факультет прочищен для Масаши с той самой поры, как он сказал свое первое агу. «Привет огненному тигру!» – воскликнул я, когда услышал его алло. «Как получается грызть гранит науки?» Не все клыки сточил, клан Накамото в основном практиковал амнёда огня, потому и делал акцент на пламенных атаках. «Привет, клыки в норме, хватит, чтобы укусить излишне дерзких», — ответил Масаши. «Ой, ты посмотри, какие мы грозные», — протянул я. «Да ты лучше посмотри, какие мы наглые», — парировал Масаши. «Прямо как школа-то из соцсетей, наглеют ровно до тех пор, пока не встретишь возле дома. А ты что, встречал?» Не мог я удержаться от вопроса. «Ну что ты, мне достаточно было только назвать улицу, дом и настоящее имя засранца, чтобы тот сразу начал каяться и извиняться. Хейтеры наивно думают, что интернет дает им защиту, а по факту, да уж, вот не подозревал, что какие-то компьютерные говнюки смогут достать наследника аристократического рода. Неужели спокойствие и невозмутимость не впитываются в вас с материнским молоком? И за мукун, сам бы я даже пальцем не пошевелил, если бы увидел ругательство в сети, но какие-то два дурачка начали оскорблять подругу. А мне не нравится, когда моя Исика ходит грустная. Поэтому я и предупредил двух школяров о недопустимости подобного поведения, если они не хотят всю жизнь отрабатывать свою глупость на каменных рудниках или же стройке. Да, дело серьезное. За честь подруги всегда надо заступаться, хмыкнул я в ответ. А этих ребят правильно поучил, надевая маску, подобные герои забывают, кто на самом деле под ней находится. Я сам помнил, как на районе существовало негласное правило парня с девушкой не трогать. Если он провожает ее после кино, либо после кафешки, то пусть доведет до конца, а уж потом. Да если еще и не местный, не с нашего района, тогда паренька могли спасти только ноги. Сам я в подобных охотах участия не принимал, хотя и не вмешивался, закон каменных джунглей гласит, выживает сильный, хитрый и быстрый. Но даже самый отшибленный на всю голову юнец понимал, что когда девушка идет с парнем, то трогать их нельзя, свои же затопчут. С развитием социальных сетей, к чему приложил руку ваш непокорный слуга, пришла не только доступность в общении, но и возможность обгаживать других людей, скрываясь за виртуальными масками, прячась за выдуманными никами, закрываясь от людей цифровым щитом. Одинокие люди хикикомори находят удовольствие в унижении других, и ведь не понимают, что оскорбляя посторонних в сети, подобные индивидуумы не просто портят настроение другим, они разрушают свое душевное равновесие, пытаясь уязвить оппонента побольнее. Хейтер проводит часы в подборе наиболее хлестких слов, находит дразнилки и оскорбления, делает своим смыслом жизни радость от виртуальной победы и сам того не замечает, что переносит общение из сети в реальную жизнь, становится язвительным, хамоватым, дерзким, портит отношения с окружающими, еще более озлобляется и замыкается в себе, считая окружающий мир грязным и серым. А ведь начиналось все с обычного спора, в котором просто перешли на личности. «Ты зачем звонишь? Просто поинтересоваться моей виртуальной жизнью?» — прервал паузу Масаши. «Нет, что ты, Масаши-кун, я еще хотел поинтересоваться здоровьем твоего дедушки, Сейта Шиакамото. Как он жив-здоров? Крепок ли его дух? Остер ли его меч? А то, понимаешь, давно его не видел. Изаму-кун, ты всегда начинаешь есть рис еще до того, как выстругал палочки. Неужели необходимо так издалека заходить? Какой у тебя вопрос к деду?» На раз раскусил меня Масаши. «Ну, как раскусил? Я сам дал ему эту возможность. Иногда надо давать чувство небольшого превосходства, пусть оно и мнимое. Это расслабляет и делает собеседника благодушнее. Мне как раз сейчас и нужно было благодушие, Масаши. Мой проницательный друг, порой мне кажется, что Шерлок Холмс мог бы у тебя поучиться. И не только дедуктивному методу, но и... Изаму-кун, я не красавица, чтобы в уши мне лить лавандовую воду, да и ты, я слышал, не располагаешь достаточным количеством времени. Переходи сразу к делу», — оборвал меня Масаши. «Ух, какой же ты нетерпеливый, мой аристократически выученный друг. Я сейчас трубку положу. Все понял, все осознал и даже успел раскаяться. Тут же пошел я на попятную. Все, перехожу к делу. Твой дед предложил мне в качестве вознаграждения за тот эпизод со снайпером, когда ты принял за меня пулю, уточнил Масаши. Совершенно верно. Так вот, если твой уважаемый дед чувствует себя прекрасно и находится в хорошем расположении духа, то ты долго меня троллить будешь. Я сейчас назову твое настоящее имя, Изамутакаги, и скажу адрес, где ты проживаешь, снова перебил Масаши. Не кипятись ты так, а то свисток засвистит. Хохотнул я в ответ. Ладно, больше не буду. Можешь у него спросить, его предложение еще в силе? Он предложил мне возможность поступить в любой институт или университет после окончания старших классов. А ты выбрал универ? Да, я покосился на окно, за которым строители обустраивали спортивную площадку. Я хочу поступить в Рикугун Сикангакка, в армейскую военную академию, присвистнул Масаши. А у тебя губа не дура. А что, с этим какие-то проблемы? Изамукун, ты меня, конечно, извини, но ты же понимаешь, что опять суешь свое татуированное лицо в рассадник аристократов. Там обучаются в основном те, кто не смог проявить себя в ином поприще, кроме как исполнение приказов. Но зато высокомерие от высокородности будет немерено. Каждый глист будет мнить себя ровнее императору. Я нарочито громко вздохнул. Конечно, понимаю. Однако, мне нужно именно туда. Если у Сейтоши Акамото возникнут проблемы с моим поступлением, то, Изамукун, не берусь ничего утверждать. Все-таки у деда есть кое-какие подвязки на военном поприще. Ладно, я спрошу, а потом дам ответ. Отлично, с меня подарок. Ага, если такой же, как твой стебный разговор, то можешь сразу подарить сенсею Наробу. Он уже привык тебя наказывать. Хихикнул Масаши в ответ. А ты злой, Масаши, злой и мстительный. Не забывай, что именно этот злой и мстительный будет передавать твою просьбу. А, ты еще и шантажист, каких поискать? Жди ответа, мой низкородный друг. С пафосом откликнулся Масаши, после чего отключил телефон. Я повертел мобильник в руках и бросил на бумаги. Осталось только ждать. Уверен, что Масаши не подведет. Но вот сможет ли его дед пропихнуть в военную академию Хинина? Сложил пальцы перед лицом и в этот момент наткнулся на взгляд Шатка. Она из-под ресниц следила за мной. Я вопросительно кивнул, мол, чего скажешь? Ну и зачем тебе это надо? Без прелюдий спросила Шатка. А затем, что оттуда открыт путь в высшую военную академию. А вот это уже такой уровень, какого не каждый аристократ сможет достичь. И уже с помощью той академии я достигну титула аристократа. Но как, каком вверх, хмыкнул я в ответ. Ты разве не видишь, как сейчас нагнетается атмосфера в мире? 90% всех богатств мира принадлежит гражданам Северной Америки, Европы и таких стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония и Австралия. И богачи, в своем стремлении стать еще богаче, готовы глотки рвать друг другу. До возникновения искры, от которой полыхнет мировой пожар, остаются считанные часы, если не минуты, так что военное дело будет очень и очень востребовано, а у хорошего военачальника титулов будет, как у рыбака чешуи, и потом ты станешь, как эти, при галстуке и парадной форме, чушки, наполненные высокомерием и презрением, бросила Шатка. Да вот уж нет, у меня как раз против этих ребят и чешутся руки. Тысячи лет они беззастенчиво грабили народ и купались в роскоши. Тысячи лет мерились друг перед другом родословной, а по факту ничего из себя не представляют. Знаешь, что на детях гениев природа отдыхает. Так вот, если один человек сумел построить империю, то это только его заслуга, а вовсе не его детей. Дети должны сами пробивать дорогу в жизнь, а не пользоваться благами, доставшимися от родителей. Странно рассуждаешь, Изаму. Если ты так ненавидишь аристократов, то почему дружишь с ними? И среди них попадаются нормальные ребята. И как раз эти ребята тоже хотят поменять существующий строй. Если мне, Хинину, удалось закончить старшую школу, где учатся одни высокомерные чушки, то это уже вызов существующему строю. И что дал тебе этот вызов? Только то, что на тебя сурово косится. Неужели ты и в самом деле думаешь, что аристократы дадут тебе пробиться дальше, дадут низкородному червю шанс взлететь на их уровень? Я покачал головой. У меня есть слово старого аристократа, который сам подарил его, а это для него крепче стали меча. У меня есть какая-никакая, но поддержка клана Утида. В конце концов, у меня есть друзья, которым я помогал. Кстати, а что у тебя с той девчонкой, Кацуми? Она все так же сохнет по тебе, Кацуми. От одного этого слова потеплело в груди. Я боялся сам себе признаваться, что Кацуми Утида единственная из всех девушек, кто запал мне в душу. К другим я относился как к средству достижения очередной цели, а вот Кацуми. И в то же время не позволял ей приблизиться ко мне, чтобы не дай бог кто снова посмел ее обидеть, пытаясь ранить меня. Она моя хорошая подруга. Я рад, что знаю ее, а к тому же, она обучала меня во мне докуда и я даже добился определенных успехов. Конечно, она была сильнее меня, но никогда не пользовалась силой мастера. Я никак не могу перешагнуть порог специалиста, но стараюсь всеми силами. Возможно, в академии у меня получится сделать рывок. Кицуне потянулась, отчего ее левая грудь отчетливо прорисовалась под одеялом. А если мне тоже отправиться с тобой в военную академию, а что, руководить я умею, убивать тоже. Я не успел ответить, когда в кабинет без стука вломился разгоряченный тигр. Там-там, тарам-там-там, поддержал я. Тигреныш, если начинаешь учить язык телемилитримдии, то надо говорить не там, а трям, что означает «здравствуйте». Чего? Протянул он. Да нет, там это. Глава 5. За тобой демоны гонятся, поинтересовался я, когда тигр застыл на пороге, уперев взгляд в лежащую на диване Шатка. Лежала Шатка пристойно, безо всяких сексуальных поз, поэтому упрекнуть ее в соблазнении начальника было нельзя. Зато как только появился на пороге тигр, так сразу же ножка выглянула из-под одеяла и продемонстрировала славный изгиб бедра. Тигр сглотнул от появившегося зрелища. Я давно заметил, что ленивый тигр теряется при виде Шатка и начинает смущаться, как мальчишка-пятиклассник, собирающийся позвать одноклассницу на свиданку. Похоже, что рыжеволосая красотка пришлась ему по душе. Причем, не только ему, малыш Джо тоже облизывался на девчонку, а та только благосклонно принимала оказываемые знаки внимания и вертела хвостом, как в прямом, так и в переносном смысле. Нет, там, там, приосанился тигр и попытался найти такие слова, чтобы выставили его в лучшем свете, но проклятые слова будто вылетели из головы. Там это, не тяни кота за яйца, тигреныш, мурлыкнула Шатка. Будь мужиком, рубани с плеча. Наблюдение за смущением взрослого мужика забавляло. И чего в самом деле яйца мнет? Вроде ни в одной передряге побывал, ни одну юдзё за деньги снял, знает, почем фунт пороха, а вот поди ж ты, смущается. Соберись, Бу, гаркнул я, соберись и стань самураем. Так вольно я перевел поговорку «терпи, казак, атаманом будешь». Тигр взглянул на меня, кивнул и набрал в грудь воздух. Там мрамор дерется с малышом. Выпалил тигр за один раз. И что, надо ребятам пар выпустить. Пусть пару шишек друг другу поставит, пожал я плечами. Басадзаку Киныси, по кличке Мрамор, сам попросился под мое начало, когда его соратники по байку рассказали про операцию с Сатору Мацуда. Жизнь молодых байкеров быстротечна. Их либо рекрутирует якудза, либо ломает дорога, или же обрабатывает полиция и они становятся на путь исправления. Порой этот путь сразу же приводит их в могилу, так как Басадзаку более восприимчивы к предательству, а иным словом и не называется отступление от рыцарства ночных дорог, и жестоко карают отступников. Так как без лидера, которого мы с Наробу успешно запрятали далеко и надолго в строительную кабалу якудзы, в рядах Басадзаку начались волнения и грызня за власть, то Мрамор рассудил наиболее мудро и решил пойти на поклон к сильнейшему. Сильнейшим в этом отношении оказался я, а мне как раз понадобились подручные, так как ребят уже не хватало на все про все, и все-таки рыцари ночных дорог пока еще не совсем пообтесались и нередко огрызались на приказания старших. Вот это и приводило к стычкам. Впрочем, мои парни, обученные сенсеем Наробу и лично мной, успешно справлялись со вспышками недовольства. Стычек становилось все меньше, но порой случались. Вот и сейчас мне показалось, что происходит одна из таких. За малыша я не беспокоился, все-таки юность сумоиста сказывалась, да и Мрамору не помешало бы чуть-чуть вправить мозги на место. Да там не шишки, они амнеда используют, быстро проговорил тигр, а вот это уже серьезнее. Я подскочил и кинулся к выходу, следом рванулась Шатка. Если двое мужчин в драке начинают использовать колдовство, то это означало только одно, они хотели по меньшей мере покалечить друг друга. «Покалеченные мне не нужны, корми потом этих глупцов за свой счет, великовозрастные, а как дети». Пролетев по базе вихрем, я выскочил на улицу. Неподалеку от входа двое мутузили друг друга, причем бились не на жизнь, а на смерть. Остальные стояли в отдалении, стараясь не попасть под шальной выстрел, но стараясь рассмотреть все в деталях. Похоже, что ребята успели выпустить друг по другу не одно амёда, так как земля вокруг них была перекопана и разбросана по сторонам. Сенсей Наробу спокойно прохаживался поодаль, старательно делая вид, что его вовсе не касаются разборки двух бугаев. Даже поглядывал на небо, как будто старался разглядеть в рваных ватных комьях облаков остатки своей совести. «Дыхание болот!» — выкрикнул малыш Джо и выпустил в сторону противника зеленоватый туман. Этот самый туман выплеснулся из центра ладони и заструился по земле, двигаясь по направлению к противнику. Сочная трава тут же пожелтела и зачахла в тех местах, где ее коснулось дыхание. «Разрез ветра!» — гавкнул в ответ мрамор. С двух сторон его прикрыли два воздушных щита. Они сложились в форму острия топора, а после рванулись вперед, разбивая амёда малыша на две части.